Зевс же, владыка превыспренный, страх не спаслал на Аякса. Стал он смущенный, и щит свой назад семикожный забросив, вспять отступал меж толпою враждебных, как зверь озираясь, в круг обращаясь, тихо колено коленом сменяя. Словно как гордого льва от загона валов тяжконогих гонят сердитые псы и отважные мужи-селяне, звери они, не дающие тука отстать их похитить, целую ночь стерегут их, а он насладиться им жадный мечется прямо, но тщетно ярится. Из рук дерзновенных шумом летят устремленному в сретенье частые копья, главни горящие. Их устрашается он и свирепый, и со светом зари удаляется сердцем печальный. Так Теламонит, печальный душой, негодующий сильно, вспять отошел. О судах он Ахеен тревожился страхом. Словно осел, забредший на ниву детей, побеждает медленный. Много их палок на ребрах его сокрушилось. Щиплет он, ходя высокую пашню, а резвые дети палками в круг его бьют. Но ничтожна их детская сила. Только тогда, как насытится пашней, с трудом выгоняют. Так Теламонова сына, великого мужа Аякса, множество гордых троян и союзников их дальноземных, копьями в щит поражая, с побоища пламенно гнали. Он же герой, иногда вспоминавши бурную силу, к ним обращался лицом и удерживал грозной фаланги конников храбрых троян. Иногда обращался он в бегство, но дорогу им всем заграждал кораблям быстролетным. Часто меж двух ополчений свирепствовал сын Теламона, вставший один. Устремленные копья из рук дерзновенных, многие в щит семикожный вонзались вперед, порываясь. Многие, средь пути не коснувшиеся белого тела, в землю вонзяся стояли, насытиться алчные телом.